Министры онемели от изумления. Людовик побледнел. «Вы, Анна, вы, на которую я надеялся больше всего на свете, вы знали и молчали. Вы допустили свершиться тому, что сделало нас жертвой всей Европы». «Слова ваши не вполне точны, сир. Король Карл не имел ни малейшего желания вступить в какие бы то ни было соглашения с Голландской республикой. Одно мое слово значило для Карла больше, чем все заманчивые обещания Темпля и все крики его парламента. Стрелка политических весов Англии поддавалась малейшему движению моей руки. Клянусь короной и моей царственной честью, гневно вскричал Людовик, недостает еще, чтобы вы, смеясь, сознались, что вы, именно вы, наклонили эту стрелку в пользу Голландии. И люди, окружающие ваш трон, тотчас воспользуются моим признанием и обвинят меня в государственной измене. Слушайте же, я обвиняю себя. Государь, я явилась во Францию потомком изгнанного царственного рода. Я испытала здесь столько горя, обманов и оскорблений, сколько ни одна женщина в мире. Но, несмотря на все, в мой смертный час я скажу, что Франция была моей любовью и гордостью, а ваша слава, сир, смыслом всей моей жизни. И если я пользовалась доверием вашего величества, то потому что вполне его заслужила. Никто из ваших слуг не выстрадал из-за вас столько, сколько я. Для вас и Франции я была готова на все, с улыбкой приняла бы смерть. Но с того дня, как вы отдались этой Монтеспан, с того дня, как вы позволили врагу, с которым мы боролись извне, войти в ваш дом и стать у вашего собственного очага, позволили иезуитам открыто агитировать против Лилии в пользу Габсбургов, с того самого дня, государь, как вы стали испанцем, я вспомнила, что моя родина – Англия. Я отправила Мертен Виттегаль, и союз состоялся. «Принцесса!» – беззвучно выдохнул Людовик, хватаясь за голову. «Принцесса, вы впали в роковую ошибку. Что навело вас на мысль, будто испанская интрига опутала меня?» Анна протянула ему пакет. «Прочтите, что пишет мать будущего короля Франции, мать вашего сына. Прочтите, что пишет она герцогу Лотарингскому. Она побудила Карла II к измене. Она призвала на вас Германию. Она же бросила вас в объятия Монтеспан. С тех пор, как набожная вдова с корон руководит вашей политикой, государь, я не нужна более. Испания и Габсбург могли принудить вас остановиться, но я опередила их. Если мир и будет заключен к стыду Франции, то я заключу его». «Я обманут, постыдно обманут, но вы, принцесса, оскорблены тем, что из любви к политике я привлек на свою сторону одну личность из враждебной партии. Но мы исправили ошибку. Монтеспан удалена, Лавальер возвращается». «Государь, не заставляйте этих господ подумать, будто к сделанному шагу меня побудила ревность. Я слишком горжусь быть женой кведенардского героя, чтобы хоть на минуту допустить подобное подозрение. Я прошу вашего величества, как милости, возвратить ко двору эту бедную Монтеспан. Я сама готова отправиться за ней. Славы, славы для вас, сир, добилась я. Я хотела неразрывно соединить мое и ваше имя со славнейшими страницами французской истории. Но теперь Франция должна смириться. Пусть же слава ее победителя достанется не Испании иезуитам, а Англии. Я англичанка, миссия моя во Франции кончилась. Ты этого хотел, Данден». «Анна, вы достойны поклонения», — шепнул, выходя, Филипп. «Час этот заставил меня забыть все наше прошлое». Министры, присутствовавшие на аудиенции Орлеанов, торжественно поклонялись потрясенному, уничтоженному королю, побежденному победителю, молчать обо всем.